Глава 13. 11 Вандемьера. Одним из постановлений, принятых Роялистским агентством с почтовой улицы после отъезда Кадудаля, то есть в конце заседания, о котором мы рассказали, было решение собраться на следующий день во французском театре. Вечером людской поток, возглавляемый полусотней представителей золотой молодежи, устремился, как уже было сказано, к конвенту, но их лидер, Костер де Сен-Виктор, исчез, точно сквозь землю провалился. Толпа и мюскадены натолкнулись на закрытые двери конвента, члены которого были вдобавок извещены Барасом о предпринятом на них наступлении. Для искусства было бы прискорбно, если бы две картины, на которых ополчилась толпа, были бы уничтожены. Особенно ценной была одна из них – шедевр Давида «Смерть Марата». Между тем конвент, видя, какие опасности его подстерегают, и понимая, что в любой момент в Париже может проснуться новый вулкан, решил заседать беспрерывно. Трое депутатов – Жиле, Обри и Дельмас – принявшие 4-го при Реале командование вооруженными силами, получили приказ подготовить все необходимые меры для обеспечения безопасности конвента. Тревога достигла предела, когда, по сообщению тех, кто наблюдал за приготовлениями к следующему дню, стало известно, что собрание вооруженных граждан должно состояться во французском театре. На следующий день, 3 октября, то есть 11-го Вандемьера, конвент собирался отметить в том же зале заседаний мрачную дату в память о жерандистах. Некоторые предлагали перенести это заседание на другой день, но Тальен взял слово и заявил, что было бы недостойно конвента прерывать свою деятельность как в спокойную пору, так и в час опасности. И конвент тут же принял декрет, предписывавший всякому незаконному собранию избирателей разойтись. Ночью происходили всевозможные стычки в самых отдаленных районах Парижа, раздавались выстрелы, гибли люди. Повсюду, где члены конвента встречались с секционерами, тотчас же начинались потасовки. Секции, присвоившие себе право самостоятельно принимать решения, также издавали декреты. Согласно декрету секции Лепелетье, было назначено собрание секций 11 числа в театре «Одеон». То и дело приходили ужасающие новости из прилегающих к Парижу городов, в которых находились комитеты Роялистского агентства. В Орлеане, Дрё, Вернёе и Нонанкуре вспыхнули восстания. В Шартре народный представитель Телье пытался остановить мятеж, но потерпел неудачу и застрелился. Шуаны срубили повсюду деревья, посаженные 14 июля и ставшие славными символами народного триумфа. Они же изваляли статуи свободы в грязи. В провинции, как и в Париже, патриотов убивали на улицах. В то время как конвент принимал решение против заговорщиков, заговорщики действовали против конвента. В 11 часов утра избиратели направились в театр «Одеон», но там собрались лишь самые отчаянные. Если бы избиратели решили подсчитать число собравшихся, они бы едва дошли до 1000. Среди присутствующих было несколько молодых людей, которые сильно шумели и, бравируя своей удалью, расхаживали с длинными саблями, царапали ими паркет, двигали скамейки. Однако общее число егерей и гренадеров, присланных всеми секциями, не превышало 400 человек. Правда, более 10 000 человек окружали величественное здание, ставшее местом встречи, а также наводняли подходы к залу и близлежащие улицы. Если бы, начиная с этого дня, хорошо осведомленный конвент перешел к энергичным действиям, он подавил бы мятеж, но в очередной раз он предпочел прибегнуть к мирным средствам. К декрету, объявлявшему всякое собрание незаконным, был добавлен пункт, согласно которому все, кто немедленно подчинится, будут избавлены от дальнейших преследований. Как только был принят этот декрет, офицеры полиции в сопровождении 6 драгунов покинули Тюильри, где заседал конвент, чтобы предложить собранию разойтись. Однако улицы были запружены зеваками, хотевшими узнать, что собираются предпринять офицеры полиции и драгуны. Они окружили их и неотступно следовали за ними. Таким образом, покинув дворец около 3 часов дня, блюстители порядка добрались до площади Одеона лишь к 7 часам вечера, провожаемые криками, свистом и всевозможными оскорблениями. Издали было видно, как они на лошадях следуют по улице Равенства, ведущей к величественному зданию театра. Они напоминали баркасы, вознесенные над толпой и движущиеся в бурном океане. Наконец, они достигли площади. Драгуны выстроились в ряд у ступенек театра. Представители закона, кому было поручено обнародовать декрет, поднялись и встали под портиком театра. Факельщики окружили их, и чтение началось. Но лишь только послышались первые слова, как двери театра с грохотом отворились, и оттуда выскочили суверенные, так называли секционеров, с охраной из числа выборщиков. Они спустили блюстителей порядка с лестницы, в то время как охранники направились к драгунам, выставив вперед штыки. Представители закона скрылись под улюлюканье черни, растворившись в толпе. Драгуны разбежались, факелы погасли, и из глубины этого невообразимого хаоса раздались крики «Да здравствуют секционеры! Смерть конвенту!». Эти призывы разнеслись по всему городу и докатились до зала заседаний конвента. В то время как секционеры победоносно возвращались в Одеон и в порыве воодушевления после первого успеха клялись сложить оружие лишь на развалинах Тюильрийского зала, патриоты, те самые, что должны были сетовать на конвент, больше не сомневались в том, что свобода, последним оплотом которой явилось национальное собрание, находится под угрозой, и сбегались толпами, чтобы предложить свою помощь конвенту и потребовать оружие. Одни из них недавно вышли из тюрем, других только что исключили из секций. Немалое их количество составляли офицеры, вычеркнутые из списков главного военного комитета. К ним присоединился Обри. Конвент не решался принять их помощь. Однако Луве, неутомимый патриот, уцелевший посреди обломков всех партий, Луве, давно уже собиравшийся вновь вооружить предместье и снова открыть якобинский клуб, так настаивал на этом, что одержал верх при голосовании. Тогда, не теряя ни минуты, члены конвента собрали всех находившихся не у дел офицеров, поставили их во главе солдат, у которых не было командиров, и все они, офицеры и солдаты, перешли под командование храброго генерала Берюе. Это произошло вечером 11 числа, когда парижане узнали о разгроме блюстителей порядка и драгунов, и когда конвент решил, что Одеон будет очищен с помощью оружия. Согласно приказу, генерал Мину прислал колонну войск и 2 пушки из Саблонского лагеря. Но, вступив в 11 часов вечера на площадь Одеона, военные увидели, что она, как и театр, пуста. Целую ночь конвент вооружал патриотов, а также получал ультиматум за ультиматумом от секции Лепелетье, от секции Бют-де-Мулен, Общественного договора, Комеди-Францез, Люксембург, улицы Пуассоньер, Брута и Тампля.